А на мои страстишки не обращай внимания. Как ты это прекрасно умеешь делать. Тася хотела сказать, что это ей стоит больших душевных мук, но ничего не ответила. Только низко опустила голову, чтобы Миша не увидел ее слез. Она и сейчас нашла в его словах утешение. Он не стал оправдываться, не стал лгать низко и мерзко. Он незаурядный человек. С ним жить нелегко, а без него невозможно. Без его улыбки, остроумия, нежных объятий, жарких поцелуев. Иногда ей казалось, что они в любой день могут расстаться. Но шли годы, а он по-прежнему привязан к ней. Уйдет она от него, он теперь не застрелится, только она никогда не уйдет. Миша большой ребенок, может напроказить и заболеть так серьезно, что вылечить его сможет только единственный и по-настоящему любящий его человек. Это она, Тася. И от этих мыслей у нее потеплела душа. Она стала увереннее в себе и сильнее. Она еще поможет ему, пусть для этого не будет поводом, но если станет нужно, она отдаст для его спасения все свои силы, умения, сообразительность и опыт, доставшийся ей так нелегко. Она старается реже глядеть в зеркало, обнаружив на лбу первую морщинку. Из Владикавказа их с Мишей направили в Билан. Большую узловую станцию. Там, на путях, в тупике, стояли пустые теплушки. Их поселили в одной из них. К счастью или нет, но пробыли там недолго. В то время нельзя было определить, где завтра будет лучше или хуже. Быстро менялась военная ситуация. Белая гвардия огрызалась в ответ натиску большевиков, и порой удачно. Политая кровью России еще не полностью оказалась под Кумачевым флагом, символом революции и победы в гражданской войне. Во Владикавказе Михаил стал работать в госпитале. Там поговаривали, что скоро придут красные, и некоторые врачи решили не рисковать своей судьбой и даже не жизнью, а просто достатком, зная, сколько у красных зарабатывает врач, к примеру, военный. Столько же, сколько и солдат. Военное довольствие. Поэтому и уезжали по военно-грузинской дороге в Тифлис, а далее в Батуми, где садились на корабли, направляющиеся в Турцию. Татьяна Николаевна вспоминает зиму 1919 года. «Поселили нас очень плохо». Недалеко от госпиталя в Слободке, холодная очень комната. Рядом еще комната, большая армянская семья жила. Потом в школе какой-то поселили, громадное пустое здание, деревянное, одноэтажное. В общем, неудобно было. Тут мы где-то познакомились с генералом Гавриловым и его женой Ларисой. Михаил, конечно, тут же стал за ней ухаживать. Я закрываю кавычки, чтобы не продолжать эту тему, но не потому, что боюсь бросить тень на великого писателя. Просто я описываю его таким, каким он был, его сильные стороны и слабости. Впрочем, в отношении женского пола, свойственной многим гениям прошлых лет и современности. Миша по-прежнему не показывал Тасе написанное, а она, обиженная этим, не читала того, что выходило в печати. Однажды от отчаяния стала колоть дрова. Первый раз в жизни. Полено прыгало под ее неумелыми ударами, пока все-таки не раскалывалось надвое. Михаил, увидев это, оторопел. «Зачем ты рубишь? Тебе же некогда», — сдерживая волнение, вымолвила она. К ее удивлению, Михаил покачал головой и направился к госпиталю. Он действительно много работал. Но такого равнодушия она от него не ожидала. Думала, что он вырвет из ее рук топор, наймет рубщика, но ничего подобного не произошло.